Когда же король Артур узнал, что Ланселот вернулся жив и здоров, то весьма обрадовался. Радовались его приезду и Гавейн, и все рыцари круглого стола, кроме Агравейна и Мордреда. И еще королева Гвиневра по-прежнему гневалась на Ланселота. Она ни за что не хотела с ним разговаривать и совсем от него отдалилась. Ланселот испробовал все средства, чтобы королева выслушала его, но все понапрасну. А прекрасная дева из Астолота денно и ношно предавалась жестокой печали. Она не ела, не пила, не спала, и все время жаловалась и вздыхала по Ланселоту. Так прожила она 10 дней и обессилела до того, что настал ее смертный час. Она исповедовалась перед смертью и приняла последнее причастие, но все время не переставала повторять свои любовные жалобы. Тогда святой отец велел ей оставить такие мысли. Она же так ему отвечала: «Отчего должна я оставить эти мысли? Разве я не земная женщина? И пока дыхание есть в моем теле, я стану твердить мои жалобы, ибо верю, в том нет греха перед Богом, что я люблю земного мужчину. Ибо для того и создал меня Господь, и всякая праведная любовь приходит от Него. Я же иначе, как праведной любовью, не любила Ланселота. И Бог свидетель, кроме Него я никого не любила и не полюблю на этом свете. Я осталась непорочной девицей. И раз уж такова воля Божия, чтобы мне умереть от любви к столь благородному рыцарю, я молю Тебя, Отец Небесный, помилуй меня и душу мою, и пусть за муки, что я сейчас приемлю, мне простится часть моих прегрешений. Ибо, милосердный Господи Иисусе, я ни в чем не преступила против Тебя и Твоих законов, а только любила без меры лучшего из рыцарей. И не было у меня силы выдержать эту горячую любовь. И оттого ныне пришла моя смерть». Тут она подозвала к себе отца своего Барнарда и брата Тирея и просила слезно разрешения отца, чтобы Тирей написал письмо от ее имени. И отец дал на то свое согласие. И когда письмо было написано, слово в слово так, как она задумала, она попросила отца, чтобы у ее ложа сидели, пока она не умрет. «И пока тело мое еще будет теплым, пусть вложат эту запись в мою правую руку, сложат пальцы и обвяжут крепко, и так пусть останется, пока я не закоченею. А тогда пусть уложат меня на богатом ложе и затянут его дорогими тканями. Пусть прямо на ложе отвезет меня колесница к берегу Темзы, а там пусть поставят меня в барку, затянутую черными шелками, и пошлют со мною одного человека, кому вы всех более доверяете, чтобы он провел барку вниз по течению. Молю вас, отец мой, все это исполнить». Отец обещал ей, что все будет сделано по ее замыслу, и после того она вздохнула последний раз и умерла. А отец и брат стали горько плакать над нею. Когда они ее оплакали, то тело ее вместе с ложей отвезли ближним путем на берег Темзы, и там все сделали так, как она замыслила. И кормчий привел барку в Камелот, а там она долго качалась и билась на волнах о берег, прежде чем ее заметили. Но по воле случая в это время король Артур и королева Гвиневра беседовали меж собою в замке у окна. И когда они взглянули на Темзу, то заметили на воде черную барку и удивились, что бы это могло означать. Король призвал Кая, указал ему на барку и сказал: «Возьми с собой Агравейна, отправляйтесь на берег и узнайте, что это за барка». Кай с Агравейном спустились к берегу и взошли на барку. Там нашли они бездыханное тело прекрасной девушки, лежащее на роскошном ложе. На корме сидел бедный человек, и он не сказал им ни слова. Тогда рыцари вернулись к королю и рассказали ему все то немногое, что смогли узнать. «Я сам хочу все это увидеть», — сказал король Артур. И он взял за руку королеву, и они пошли к реке. Он взошел на барку вместе с королевой и несколькими рыцарями. И там увидели они чудесную красавицу на богато убранном ложе, до пояса покрытую роскошными тканями и златотканной парчой. Она лежала и словно улыбалась. Вдруг заметила королева ее правой руке письмо и сказала об этом королю. Король извлек письмо и сказал: «Я полагаю, что это послание откроет нам, кто она такая и почему оказалась здесь». Королевская чета сошла с барки, оставив там людей сторожить тело. Когда же возвратились они в свои покои, то Артур созвал рыцарей и объявил, что желает при всех узнать, что написано в том письме, и с тем вскрыл его и прочел вслух. «Благороднейший рыцарь, господин мой Ланселот, смерть из-за любви к вам стала между вами и мной, которая вас любила и которую люди звали прекрасной девой из Астолота. И потому с любовью жалобной моею обращаюсь к вам. Позаботьтесь хотя бы о том, чтобы меня похоронили по чести. Закажите по мне погребальную службу. Такова моя последняя просьба. Умерла же я непорочной девственницей, в чем Господь мой свидетель. Молись же за мою душу, Ланселот, как есть вы несравненный среди рыцарей». Вот и все, что было написано в том письме. И когда его огласили, то король, королева и все рыцари плакали от жалости к ее страданиям. Потом послали за Ланселотом, и когда он явился, Артур велел, чтобы для него еще раз прочитали письмо. Ланселот его выслушал от первого до последнего слова и сказал так. «Господин мой Артур, я всем сердцем сокрушаюсь из-за смерти этой прекрасной дамы. Не моей волею я стал виновником ее смерти, и это вам подтвердит родной брат ее Лавейн, который находится здесь со мной. Я не спорю, она была и прекрасна собой, и добра нравом, и я многим обязан ей, но она любила меня сверх меры. Вы могли бы явить ей больше учтивости и доброты, и тем спасти ее от смерти», — сказала королева. «Госпожа», — отвечал Ланселот, — «она не соглашалась ничем удовлетвориться, как только тем, чтобы стать мне женой или возлюбленной, а я ни в том, ни в другом не мог согласиться с ее желанием. Но предложил ей в награду за доброту ее и заботу 1000 фунтов в год ей и ее наследникам, и чтобы она обвенчалась с каким угодно рыцарем, какого найдет достойным своей любви. Ибо я не одобряю принуждения в любви, потому что любовь должна рождаться в сердце сама». «Это правда», — сказал король Артур, — «любовь рыцарей не терпит оков, а где она не свободна, там она пропадает». И еще сказал король Ланселоту: «Ваша честь требует от вас позаботиться, чтобы ее достойным образом предали земле. Это будет сделано наилучшим, какой только смогу я измыслить способом», — отвечал королю Ланселот. Утром же прекрасную девицу богато похоронили, а бедный кормчий со своей баркой пустился в обратный путь. Королева же послала за Ланселотом и просила у него прощения за свой беспричинный гнев. «Вы не первый раз гневаетесь на меня беспричинно. И всякий раз, госпожа, я сношу от вас все. Вы же знать не хотите о страданиях, которые я терплю», — сказал Ланселот. На том они примирились и долгое время были в согласии. Шло время, наступила зима, и к Рождеству каждый день стали устраивать поединки и состязания. Кто одерживал верх, получал в награду алмаз. Но Ланселот отказывался выступать, пока не объявят большого турнира. А Лавейн сражался в каждом состязании и отличился немало. Все хвалили его, ибо мало кто еще отличился так, как он. И оттого многие рыцари считали, что Лавейна должно возвести в рыцари круглого стола. А после Рождества король Артур призвал к себе многих своих рыцарей, и вместе они решили устроить празднество и большой турнир с поединками. Король Северного Уэльса объявил Артуру, что на его стороне выступят, как всегда, король Ангвисанс Ирландский, король Сотни Рыцарей, король Нортунберландский и Галахальд. И все эти могучие рыцари будут на турнире противниками короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Крикнули повсеместно клич, что турнир состоится близко Мелота, и все рыцари обрадовались и стали готовиться. А королева Гвиневра послала к Ланселоту и сказала ему: «Повелеваю вам не являться более на турниры и поединки тайно от ваших сородичей и неузнанным ими, а для предстоящего турнира я дам вам мой золотой рукав. И заклинаю вас ради меня, не жалейте сил, дабы о вас опять говорили с почтением. Но смотрите, если дорога вам моя любовь, пусть ваши сородичи знают, что во время турнира у вас будет мой золотой рукав». «Я все исполню, моя госпожа», — обещал ей Ланселот.